Глава 14. Дожди зарядились 1 октября, как по расписанию. Еще вечер был звездный, пахло яблоками, мирно шуршали деревья, а утром резко ливануло, прибило к асфальту листья, и в лужах, словно в ведьмином зелье, забурлила, запузырилась вода. Сколько раз Кира смотрела американские мелодрамы. Больше, чем это требовалось человеку в здравом уме. И всегда в фильме был момент, когда главный герой печалится в разлуке, а за окном бушует непогода, как будто нельзя грустить солнечным днем. Кира обычно смеялась над подобным дешевым трюком, но вот она сама вяло жевала овсянку, прислонившись лбом к холодному стеклу, изъязвленному дорожками дождя, а на душе скребли кошки. Точнее, Линукс скребся в своем лотке, но настроение было у Киры такое поганое, будто длинные когти этого ушастого гуманоида царапали прямиком ее мозг. Пошлости вроде разбитого сердца она не признавала. После ужина в доме Саакяна Кире неотвратимо хотелось плакать. Разумеется, она себе такой роскоши не позволила, но с осторожностью прислушалась к девчонке, неожиданно проснувшейся внутри. Самой себе не могла объяснить, в чем дело, ведь даже хорошо, что у ребенка будет такой отец. По крайней мере, он умеет мыть посуду и общаться с младшими сестрами. И потенциальные бабушка с дедушкой вполне милые и уютные люди. Так чего киснуть? Или вдруг ей стало обидно, что она сама в этой истории лишняя? Что история с грядущей свадьбой всего лишь фикция? Но не она ли зарекалась иметь что-то общее с Эриком? Не она ли плевалась от чудовищного дурновкусия на свадьбе двоюродной сестры? Там был полный набор с тамадой, пьянкой и низкопробными тостами. Да, боже упаси ее от такого кошмара. Тогда почему, когда Эрик перед родителями называл ее «милая и дорогая», каждый раз так щемило в груди? Она ведь не свихнулась, чтобы встать в длинную очередь его макаронин. Странное все-таки создание женщины, Кира не сомневалась. В каждом сбои ее безупречной логики виноваты проклятые эстрогены. Или чем там напичкала ее Тагировна. Иначе как здраво объяснить тот факт, что она, всю жизнь высмеивающая сам институт брака, вдруг тоскует о мнимой свадьбе? И с кем? С Эриком Саакяном? Нет. Надо будет снизить дозу, как только разрешит врач. На холодильнике уже давно висел календарь с красным кружком вокруг 7 октября — даты, когда она, наконец, сделает тест. Но только что-то ей подсказывало. В этот день все не просто не решится, но еще и резко усложнится. И потому она заставляла себя не нервничать попусту, хотя бы не нагнетать ситуацию раньше времени, не видеть Эрика, не звонить ему, не думать. Однако первое, что она увидела в офисе, подойдя к новенькому рабочему месту, еще не кабинет, но уже угловая ячейка без соседей, был букетик роз. Всего штучек 7, но таких крупных, с жирными стеблями, мясистыми багряными лепестками. Запах стоял сумасшедший, даже не надо было наклоняться к цветам. «Колись скорее, от кого?» — затараторила Ольга, перегнувшись через перегородку. «Уже? Господи, хоть муха может мимо тебя пролететь незамеченной?» «Я ехала с курьером в лифте». «Ну, открывай скорее. Что за поклонник? Антон?» «Как романтично! Мой с 8 марта цветов не покупал!» Кира покачала головой. Видимо, сохранить Эрика в тайне получится недолго, и это злило. Кто им всем разрешил совать нос в ее жизнь? И Липкина, Прилипкина, и Эрик со своими широкими жестами. Какого черта? Неужели она просто не может побыть одна и разобраться во всем? Стиснув зубы, Скворцова взяла карточку. «Прости меня». И никакой подписи. Ни буквы, ни намека, ни наглого, беспардонного смайлика, который бы сразу выдал Саакяна. За что она должна его простить? Не успел сводить ее к родителям, и уже элегантный отворот-поворот? Или он планировал это с того самого дня, когда она отшила его в постели? Нянчил план мести, окутал флером романтики, поманил совместным воспитанием ребенка и тут же решил отбрить. И где-то сейчас инфернально похохатывает. Ну нет, Эрик, не видать тебе моих слез. «Ольга, выйди!» «Что там?» «Выйди, я сказала!» Пожалуй, Кира рявкнула слишком громко, потому что Липкина, обиженно надувшись, ушла, а над перегородками офисных сот показались удивленные лица. «Работаем все!» Подальше от любопытных глаз Кира ушла в туалет, заперлась и яростно застучала по экрану смартфона. Уже через мгновение она увидела физиономию Ирика и услышала длинные гудки. «Что-то случилось?» — спросил он вместо приветствия. «Давай без этого. По-твоему, это смешно?» «Ты о чем?» «Вот только не надо. Я тебя прощать не собираюсь, потому что чхать я хотела на тебя и твои дурацкие закидоны. И не смей мне больше попадаться на глаза!» Она бросила трубку и выскочила из туалета, шарахнув дверью так, что испуганный Локотков от неожиданности отлетел к другой стороне коридора. Букет отправился в корзину для бумаг. А Кира взялась за свой участок приложения и мурыжила его до самой последней минуты рабочего дня, пропустив даже обеденный перерыв. Дождавшись, когда уйдут все, и главным образом Липкина, Кира взяла куртку, зонт и вытащила из ящика телефон. Несколько пропущенных вызовов. И вся от Катюши. Внутри нехорошо ёкнуло. А если что-то случилось? А если Кате было некуда пойти? Ее обманули. Ограбили или... Нет, только не это. «Из-за какой-то обиды?» Кира сглотнула, провела по волосам дрожащими пальцами. Перезвонила. «Ты в порядке?» Услышала она вопрос, который сама собиралась задать. «Да. А ты?» «Со мной это что может случиться?» Протянула Катя, и воцарилась неловкая тишина. «Слушай, я это... Ты получила цветы?» «Какие... Подожди. Розы? Это от тебя, что ли?» «Ну да. А разве тебе кто-то еще мог? То есть... Ой, Катюша замялась. Я не это имела в виду. Просто, насколько я помню, ты ни с кем не встречалась. Так ты простишь меня?» «Да. Да, конечно». Кира потерла переносицу с ужасом, представляя, что подумал о ней Эрик. «Знаешь, можешь вернуться домой, если хочешь. Я погорячилась». «Нет, ты была права. Мне лучше начинать самой, если я хочу стать такой, как ты. Я в общаге. У меня отличная соседка. Тут все чисто. Ремонт был в прошлом году. Народ нормальный. В общем, не переживай. И маме я сказала, что сама во всем виновата. Просто не хочу, чтобы ты на меня обижалась. У меня, правда, ничего не было с Эриком. Меня это не касается. Можешь мне ничего не объяснять, но я же не слепая. Вы как два барана. Что он... Весь вечер только о тебе выспрашивал. Что у тебя крышу снесло от ревности? — У меня? А от ревности? — поспешно возмутилась Кира. — Ладно, молчу, молчу. А то ты еще года два будешь делать вид, что тебе на него наплевать. — Линуксу привет передавай. — Ты, может, зайдешь как-нибудь? — Обязательно. Катя хмыкнула и отключилась. Что она вообще имела в виду? — Какая ревность? — Да еще к Эрику. Минутку. Он действительно выспрашивал про нее? Киру? Нет, нет, ее этим не проймешь. Она ведь не растеряла мозги, чтобы доверять этому мартовскому коту. И то, что родители Эрика вместе больше 30 лет, еще ни о чем не говорит. Кира сама себя не узнавала. Превратилась в какую-то чокнутую истеричку. Зачем ей было орать на Саакяна? Ссориться с Ольгой, с Катей... Едва в ее жизни забрезжило какое-то подобие собственной семьи, она лично разогнала всех, кто ее окружал. И она не винила их, никто не обязан терпеть ее гнусный характер. Боялась только, что однажды ее ребенок придет и скажет: «Мам, я тебя, конечно, люблю, но можно я лучше буду жить у папы?» Все же лучше извиниться. Хотя бы по старой дружбе он должен ее простить, если не принять распростертыми объятиями, то поверить, что ей можно доверить новорожденного. Вцепившись в руль и положив телефон на громкой связи подальше, чтобы не поддаться искушению и не сбросить звонок, Кира приготовилась просить прощения. И, видит Бог, это было нелегко. С детства извинения ей давались с трудом, то ли упрямство, то ли гордыня. Но она была готова лишние часы отстоять в углу, но не признать ошибку. Видимо, пришла пора повзрослеть. Однако Эрик не собирался облегчать ей задачу. Он звучал мрачно и приглушенно, как будто говорил сквозь слой ваты. «Саакян, «Тут такое дело...» — начала Кира и прочистила горло. «Я днем получила цветы. Думала, от тебя. А оказалось, что нет». «Ты всегда орешь, когда тебе дарят цветы». «Да я не об этом. Просто я зря на тебя наехала. Ну, психанула. Может, гормоны? Неважно. Короче, ты это... Прости меня». Последние два слова она пробормотала так быстро, что и сама с трудом разобрала. «Что-что?» — переспросил Эрик. «Прости меня!» «Опять орешь?» «Прости. Это уже в последний раз». «Окей. И кто он?» «Кто?» «Он. Цветы тебе кто подарил?» «А, это?» Кира вдруг осознала, что улыбается. «Да так, ерунда». «Не ерунда. Ладно, пока, переговорим чуть позже». Он так резко оборвал разговор, что Кира замерла в недоумении и, лишь припарковавшись, поняла, почему Саакян сбросил звонок и почему его было так плохо слышно. Эрик снова торчал у подъезда, спрятавшись от дождя под козырьком и замотавшись в шарф по самые уши, видимо, без бороды, с непривычки мерзло лицо. И что-то было такое трогательное в его зябкой позе, в том, как он оживился, заметив ее машину, что Кире стоило немалых усилий стереть с собственного лица щенячью радость, прежде чем вылезти наружу. «Давай скорее сюда!» — крикнул он, на пятках лавируя между потоками дождевой воды. Не было времени выяснять, зачем. Ливень лютовал, и Кира, наспех раскрыв над головой зонт, поспешила в машину Саакяна. Мягко, сухо, тепло. «Чертовы японцы! Так недолго и привыкнуть к комфорту Мазды!» «Я тебе цветы принес». Эрик вытер мокрое лицо шарфом и перевел дыхание. «Вот они». И указал на урну, у скамейки, из которой уныло торчали длинные палки. «Что они там делают?» Кира безуспешно пыталась разглядеть, какого цвета был четвертый в ее жизни букет. Первый ей подарили на выпускной в школе, и она забыла его на теплоходе. Потом были гортензии от Антона. Примирительные розы от Кати днем вынесла уборщица, а эти, видимо, с утра увезет дворник. Три из четырех как-то не сложилось у нее с цветами. «Это ирисы», — пояснил Эрик, проследив за ее взглядом и включил зажигание. «Я собирался извиниться, правда, не понимал, за что. Но когда узнал, что ты так ненавидишь букеты, и это что-то из серии «Нельзя убивать живое»?» «Да нет же! Я... Там была карточка. Думала, ты хочешь меня подколоть. А так цветы я люблю. Просто мне никто... Ну, не было особой возможности привыкнуть». «А я-то уж думал, ты предпочитаешь бриллианты». «Очень смешно». Кира только сейчас осознала, что они встраиваются в плотный поток машин. «Погоди, а куда мы едем?» «Ужинать. В ресторан моего друга». «Если это...» Она набрала побольше воздуха для отповеди, но Эрик не дал ей договорить. «Не начинай», — мягко перебил он. «Послушай, я не хочу ссориться. Не собираюсь тебя подкалывать, шутить или издеваться. Не надо все время ждать подвоха и атаковать. Все изменилось, верно?» Он был прав. Фехтование остротами хорошо для дружеской вечеринки, посиделок с пивом, разогрева перед стендапом. Она настолько привыкла к такому стилю общения, что разучилась разговаривать с Эриком иначе. А ведь им обоим перевалило за 30, и кто знает, через какое-то время они могут стать родителями общего ребенка. И продолжают подкладывать друг другу кнопки и дергать за косички. Детский сад. Возможно, им стоило сбавить градус гораздо раньше. Просто Кира никогда не умела идти на уступки первой. И хорошо, что хотя бы кому-то из них хватило ума озвучить мировую. Впрочем, вслух она правоту Саакяна признавать не собиралась. Не все сразу. «Что с нами случилось?» — задумчиво произнес Эрик, глядя перед собой. «Ведь мы всегда были друзьями. Шутки шутками, но это стало каким-то злым. Тебе не кажется? Я уже давно ни с кем так не общаюсь. Ни с ребятами из команды, ни с нашими алкашами из клуба. Я никогда так не доставал ни одну женщину, и это глупо. Но каждый раз, когда я вижу тебя, меня так и тянет сказать какую-нибудь гадость». «У меня то же самое», — усмехнулась Кира. Но ведь я хорошо к тебе отношусь. Мне нравится и твоя самостоятельность, и бойкость, и твоя комедия. И так и быть, я считаю, что ты смело поступаешь с этой беременностью. Глупо, безбашенно, но смело. Ты вся такая огонь-баба, отчаянная и гордая. И я кроме тебя таких не встречал. Приму за комплимент, она рассеянно пожала плечами. А это он и есть. Кирюх, давай так. Давай возьмем паузу и просто проведем вечер вместе. Ты расскажешь, что у тебя произошло со здоровьем. Я про свои дела. Ну, потому что, если мы будем... Если у нас будет... В общем, хорошо, если мы сможем остаться друзьями. Конечно. Она кивнула, не подавая виду, как резанула. Это его остаться друзьями. Не то чтобы она рассчитывала на что-то большее. Просто обидно вдруг стало, что ей... Никогда не выйти из шкуры своего парня. Несмотря на Юрмалу. Пожалуй, Кира так долго хотела заполучить мужские привилегии, что даже совместная ночь с Эриком ничего не изменила в его отношении к ней. Но в этом была лишь ее вина. Он поступил мудро, предложив перемирие. Ей стоило последовать его примеру, хотя бы ради будущего ребенка. Он привез ее действительно в уютный ресторан, стены, отделанные грубым камнем, массивные деревянные столы и резные фонарики над каждым из них. Никакой показухи. Тихое место, чтобы поесть и поговорить. Мягкая ненавязчивая музыка и домотканные вышитые салфетки. Они заказали баранье жаркое на двоих, им принесли еще булькающее горячее блюдо в чугунной плошке, прям с огня. Теплую лепешку, зелень, соленья и пузатый кувшин густого домашнего морса. Эрик был за рулем, а Кира решила не рисковать. Сакян сдержал слово, был внимателен, слушал, не перебивая и не высмеивая. К десерту Кира совершенно расслабилась и выложила даже больше, чем планировала. Наверное, так чувствуют себя люди на диване психоаналитика. Они сознательно не касались темы ребенка и совместного будущего ни в этот вечер, ни в следующий. Это стало привычкой. Каждый день они встречались после работы, шли ужинать, а в пятницу, когда после обильных дождей немного подсохло, отправились бродить по бульварам. «Знаешь, мы говорили с мамой о тебе», — вдруг сказал Эрик. «Ты ей нравишься». Кира заметила, что Саакян относится к матери с особым трепетом. По рассказам она поняла, что в его семье на пьедестал ставят женщин. Мама души не чаяла в младшеньких девочках, которые родились чуть раньше времени и очень тяжело выхаживались. Каждое, даже самое скромное их достижение воспринималось как гигантская победа, а успехи Эрика как должное. Его жизнь зеркально отражала жизнь Киры. Она старшая, обделенная вниманием сестра, которая в царстве мужчин хотела доказать, что тоже чего-то стоит. И он в своем вечном соперничестве с ласковыми папиными дочурками. Теперь, когда Эрик раскрылся с другой стороны, многое стало Кире понятным. И эта наносная бравада льва, предводителя прайда, и эти макаронины. Эрик сознательно окружал себя ничего не значащими женщинами, чтобы ощутить то самое превосходство, которого ему не доставало дома. Ведь ему всего-навсего нужно было одобрение. Победа, первенство, похвала. На все внимание все сливки доставались двойняшкам. Из него же растили настоящего мужчину. Главу семьи, не балуя излишним сюсюканьем. И в этом тонком пиджачке, которым, судя по всему, Эрик пытался доказать, что холод ему не страшен, хотя его и потряхивало от осеннего ветра, в сильных, но бестолковых в дождливую погоду мокасинах он стал казаться ей ершистым мальчишкой с единственным девизом «Я сам», мальчишкой, в которого превратилась и она тоже. Оба чувствовали себя растерянными, будто с откровенностью перегнули палку, и теперь, как два крабика без панциря, не знали, чем прикрыть душевную наготу. Хорошо, что любование старыми липами с черными набухшими от долгих дождей ветвями избавляло от необходимости смотреть друг другу в глаза. Зажигались огни, публика стекалась в театры. И у Горьковского МХАТа, и у музыкального театра САЦ толпились первые зрители. Парочки в самой начальной стадии отношений, когда еще хочется продемонстрировать тонкий вкус... Гости столицы, которым надо поставить галочку в культурной программе, увядающие одинокие дамы со странными шляпками и отчаянно красной помадой на сморщенных губах, словно они только-только отобедали свежим борщом. Разноперая толпа потребителей сценического искусства для Киры всегда оставалась загадкой, как умещаются, как сосуществуют в больших городах настолько разные люди. «Придешь на мои съемки?» — вдруг спросил Эрик. Видимо, тоже смотрел на сборище театралов. «Когда?» «В воскресенье». 7-го. Забавное совпадение. День, когда она сможет сделать тест. Все выяснится утром, и неизвестно, захочет ли Эрик иметь с ней дело, если никакого ребенка нет. Ну, не могла же она сказать об этом прямо. «А можно я подумаю?» — уклончиво ответила Кира. «У меня были планы». «Тест, да?» Он улыбнулся в ответ на ее удивленный взгляд. «Ты же понимаешь, что я умею считать?» Не было смысла отрицать, да и сил что-то скрывать у Кира не осталось. Неизвестность держала ее в напряжении. Чем ближе была дата X, тем резче становились перепады настроения. То она выискивала в себе симптомы беременности и мучила поисковики вопросами о ранних признаках интересного положения, то, наоборот, во всем видела приближение месячных. Мрачно уничтожала одну шоколадную плитку за другой и старалась смириться с бездетной старостью. Поэтому она даже рада была разделить страхи с Эриком. Пусть он и надеялся на одну полоску, но ведь тоже переживал, а вдвоем бояться легче. «Слушай, а может, вместе сделаем?» — предложил он. «Боишься, я подрисую вторую полоску фломастером?» — привычно ощетинилась она. «Киран, мы же договорились». Его мягкий и понимающий взгляд все еще выбивал ее из колеи. Видеть в этих кофейных глазах тепло вместо насмешки, да еще и чувствовать на плече большую ладонь. Кира вздохнула. Это все казалось слишком странным. «Ладно, приходи ко мне утром, 9:00. «Ты уверена? И ты дождешься меня?» «Потерплю». Он сдержал слово. Пожалуй, впервые проявил идеальную пунктуальность, и уже 9:05 Киру вытащил из постели звонок в дверь. Нет, она не спала, а просто лежала. Где тут уснуть, когда с утра решается вопрос всей жизни? Да еще из 4 часов страшно хотелось в туалет, но она боялась, что тогда результаты теста будут неверными, и честно терпела до прихода Саакяна. Усилием воли убрала подальше все гаджеты, чтобы больше не морочить себе голову глупыми запросами и чудовищными дискуссиями на форумах мамочек. Вместо этого играла с Линуксом в одеяло. Скребла пальцами, а он, выпучив глаза и настроив уши локаторы, таился, раскачивая тощим задом, и метким прыжком обрушивался на гипотетическую мышь. Тогда Кира его ловила и тискала. Не сказать, чтобы это кота устраивало, но уж если его зачем-то и кормили, то, по крайней мере, функцию антистресса он должен был выполнять волей-неволей. «Проходи». Кира впустила Эрика в коридор, переминаясь с ноги на ногу. «И жди тут, я больше не могу». «Ты что, всю ночь терпела?» «Без комментариев», — крикнула она из туалета. «Ты ведь могла собрать баночку. Анализы никогда не сдавала». Кира выцедила сквозь зубы нечто нелицеприятное. Это определенно был не тот момент, когда она нуждалась в умных советах Эрика Саакяна. «Ну?» — крикнул он через минуту. «Ты все?» «Дай сосредоточиться и уйди». «Хочешь, включу шум дождя?» «Эрик!» «Ты только не торопись смотреть на результат. Я читал, надо подождать несколько минут». «Эрик, твою мать, Саакян, если ты сейчас...» «Понял». Звук удаляющихся шагов, приглушенная ругань и вопль Линукса возвестили о том, что на сей раз Эрик действительно понял. И Кира смогла погрузиться в создание домашней лаборатории. Последний раз она делала тест в институте, но руки помнили. Правда, теперь смотреть было еще страшнее. Нет, Эрик прав, лучше несколько минут подождать. «Ну, как?» Он встретил ее в комнате, сунув руки в карманы. «Пока одна. Но ведь надо подождать. Написано от 3 до 5 минут». И они сели на край дивана, как провинившиеся школьники перед кабинетом директора. «Ты в порядке?» — спросил Эрик, не глядя на нее. «Ага». Она смотрела в пустоту перед собой. «Ты только не очень переживай, если что. Мамина двоюродная сестра, врач». «Ага». Не выдержав, она побежала за тестом, поднесла поближе к глазам, повернула на свет, изменила угол. не помогло. Жирный минус был ей окончательным вердиктом.